20 октября распространился изобличающий документ общества по изучению прав человека Кореи. Злейшие попытки посягнуть на нашу идеологию, нашу систему и наши достоинства заговорщицкой кампании вокруг вопроса прав человека потерпят жалкий крах, в котором говорится. Активизируются заговорческие провокации враждебных сил, пытающихся очернить имидж социализма нашего образца, который отличается принципиальной самостоятельностью, могучей военной силой и счастливой жизнью населения. США, которые добились так называемых успехов во вмешательстве и агрессии против других стран по вопросу прав человека, обвиняют наше руководство в нарушении прав человека путем проведения деспотической политики и опубликовали даже какой-то список объектов спецсанкций. Американские конгрессмены заявляют о готовности по 2022 год продлить силу закона о правах человека в Северной Корее, продление силы которого уже два раза происходило после его появления в 2004 году. В последнее время в Южную Корею посещали американский посол в ООН и спецпосланник по вопросу прав человека в Северной Корее, которые громко шумели о срочности и серьезности вопроса прав человека в Северной Корее, о необходимости использования всех средств для изменения арифметики Северной Кореи. По их словам, США пытаются снова в этом году протащить на Генеральной Ассамблее ООН резолюцию, призывающую подать иск в Международный уголовный суд против Северной Кореи по вопросу прав человека. Подобная резолюция была принята уже два раза в 2014 и 2015 годах. Не остается в долгу Пак Кын Хе, которая спиной Юрута говорит при каждом удобном случае, что в Северной Корее наблюдаются серьезные нарушения прав человека, ее жители живут очень плохо из-за голода и деспотизма. А ее подручники громко шумят о наличии какой-то записи о преступных нарушениях прав человека и наказании виновника, чтобы создать хотя бы мелкие трещины в нашем монолитном единстве. Нельзя обойти молчанием то, что такие безрассудные заговорческие провокации по вопросу прав человека активизируются именно в это время, когда представители американской администрации в открытую заявляют о готовности нанести упреждающий удар для обессиливания наших сил ядерного сдерживания и что ни день проводятся на Корейском полуострове и в его окрестностях крупнейшие военные операции и учения для реализации этого сценария. Злые провокации США и южнокорейских властей являются открытым посягательством на достоинство и суверенитет Корейской Народно-Демократической Республики, законного суверенного государства, полным отрицанием нашей идеологии и системы, а также откровенным серьезным государственным террором, нацеленным на свержение нашего общественного строя. В мире много стран и наций, но другого, кроме нашего идеального общественного строя, не найти нигде. У нас все без исключения пользуются равными политическими правами, живут счастливо, с пеленок пользуясь благами систем бесплатного обучения и бесплатной медпомощи, ведут плодотворную жизнь согласно своему дарованию и желанию. Чтобы рассмотреть вопрос прав человека с позиции настоящей совести и разума и ставить под вопрос непростительные нарушения прав человека, необходимо прежде всего огласить наихудшее положение прав человека в США, государстве гангстеров, а также в Южной Корее, их колонии. Со всей серьезностью заявляем США и южнокорейским властям от имени великой ядерной державы и славного правозащитного государства. США следует немедленно отрешиться от антисеверокорейской враждебной политики, представляющей собой очаг всех антисеверокорейских аморальных преступлений и добросовестно извиниться за аморальные преступления, совершенные ими перед корейской нацией из века в век, а Пак Кын Хе и ее окружению не миновать самой жестокой карой, так как для них на этой земле не местечко для существования. прогрессивные люди мира, дрожащие достоинством и совестью человека, правдой и истиной, призванные с высокой бдительностью следить за попытками США и их приспешников вмешаться в чужие дела под вывеской защиты прав человека. Совету по правам человека ООН следует отменить все несправедливые и неразумные антисеверокорейские мероприятия и отвергнуть несправедливое давление и произвол неблагонадежных сил, чтобы вернуть себе авторитет и доверие как международной организации. Пользуясь случаем, еще раз со всей серьезностью заявляем всем, кто попытается посягнуть на нашу идеологию, нашу систему и наши достоинства в игнорировании веления времени и истории, не миновать самого беспощадного возмездия. Для них не будет никакой пощады, подчеркивается в изобличающем документе.